Лопе де Вега и Марта. Лопе де Вега, Вега Карпио Лопе Феликс де, 1562-1635, испанский драматург. Если любовь Альфьери была полна тревог и неожиданностей, то он мог, по крайней мере, утешиться мыслью, что это первая и последняя любовь. Знаменитый итальянский поэт никого, кроме графини Альбани, больше не любил, и, конечно, именно этому обязан стройностью своего поэтического миросозерцания, чуждого резких перемен и зигзагов. Когда вспоминаешь отдельные моменты частной жизни и литературной деятельности Лопе де Вега, невольно напрашивается параллель между ними. Лопе де Вега написал бесчисленное количество драм, повестей, эпических и лирических стихотворений и в то же время любил бесконечное число женщин. И то, и другое сделалось почти предметом легенды. Так, говоря о своей литературной деятельности, он однажды сам признался, что написал больше 100 комедий, потратив на каждую из них по 24 часа. Для театра Лопе де Вега начал писать около 1587 года. Поэт родился в 1562 году. И через какие-нибудь 6 лет у него уже было 230 драматических произведений. Прошло еще 3 года, и их оказалось 482. Через 10 лет 800. Еще через несколько лет уже более 1000, и, наконец, общее количество его произведений для театра достигло неслыханной цифры — 1500. Его биограф Монтальбан уверяет, что число их еще больше — 1800, и это только одни драмы и комедии. Между тем, у Лопе де Вега было множество других произведений эпического и лирического характера. До такой степени плодовитости не поднялся еще ни один из писателей, и не мудрено, что современники относились к поэту как к исключительному существу, почти сверхъестественной натуре. То же самое нужно сказать о его любовных похождениях. С той только разницей, что в этой области поэт, может быть, превзошел свою литературную плодовитость. Это был истинный Дон Жуан, оставшийся верным самому себе до самой смерти. Любовь, говорит его испанский биограф и критик Баррера, была безусловной необходимостью для Лопе де Вега. Она служила живительным солнцем для его удивительно плодовитой фантазии. Сам поэт характеризует свое отношение к женщинам в следующем стихотворении. Поэт-знаток сказал: «Видали, влюбленных вы, безумный рой? Как вихрем мчится он на бале, где время, музыкант лихой, не разум пляской управляет. И смена танцев, смена дам, да то ли не уймется там, пока рок времени играет». Само собой разумеется, что о любви в том смысле, как ее понимали Данте или Петрарка, здесь не могло быть и речи. Это была любовь страстного мужчины, одаренного пламенным темпераментом, любовь, постоянно требовавшая удовлетворения и в самой себе находившая материал для дальнейших действий. Его связи с женщинами, как и литературная деятельность, начались очень рано. Когда поэту было 13 лет, он уже написал поэму, а к 17 годам за ним значилось несколько любовных связей. Его первой любовью была замужняя женщина по имени Доротея. Она отдалась всем сердцем пылкому молодому человеку, который умел облекать свои чувства в столь звонкие стихи. Отдалась ненадолго, так как у легкомысленного поэта вскоре завязалась интрига с другой женщиной, Марфиссой. Марфисса была вдовой, и плодом их любви явился сын совершенно озадачивший Вега, который и не думал о потомстве, когда сходился со смазливой вдовушкой. Грех можно было загладить женитьбой, но Лопе де Вега предпочел удариться в другие любовные похождения и среди вихря чувственных удовольствий действительно женился. Но не на Марфисе, конечно, а на Изабелле де Урбине, дочери Герольдмейстера при Филиппе II и Филиппе III, особе, пользовавшейся большим уважением в высшем кругу общества и, к тому же, обладавшей большим приданым. Нужно ли говорить, что женитьба не спасла его от жажды новых развлечений и удовольствий? Он продолжал свои прежние похождения и даже воспитывал у себя одну красавицу под именем Филида. Жена была в отчаянии и часто устраивала ему сцены ревности, что причиняло поэту немало горя. Де Вега ухаживал за своей красавицей, продолжая в то же время отрицать эту связь, хотя сам же оправдывал ее в своих стихотворениях. Так в одном романсе он говорил жене: «Пусть небеса осудят меня на вечные вздохи, если я не обожаю тебя и не питаю отвращения к Филиппе». Но в то же время он писал другой романс, посвященный возлюбленной Филиппе, и еще несколько стихотворений, прямо свидетельствующих о пламенной любви к этой девушке. Скорая смерть жены избавила Лопе де Вега от семейных несчастий, и поэт снова бросился в вихрь наслаждений, чему не мешали тяжкие тревоги и бедствия, наполнившие его жизнь после кончины Изабеллы. Прежде всего, он обратил свои взоры к Филиде, для связи с которой препятствий больше не было. Но, увы, она от него отвернулась. Причина неизвестна. Поэт пришел в отчаяние, что и выразил во многих стихотворениях, но вскоре утешился и, чтобы окончательно рассеять грусть, поступил на военную службу, тем более что время было воинственное. Филипп II отправлял свою непобедимую армаду к берегам Англии, чтобы одним ударом сокрушить могущество Елизаветы и насадить в ее стране католичество. Лопе де Вега сам рассказывает в одном из своих стихотворений, что равнодушие красавицы заставило его взвалить свой мушкет на плечо, уехать в Лиссабон, сесть на один из кораблей армады и, отправившись к берегам Англии, забить, как он выражается, заряд своего мушкета стихотворением, написанным в ее честь. Путешествие было трагичным. Армада погибла во время бури, и Лопе де Вега едва не поплатился жизнью. Но поэт не изменил себе и, продолжая ухаживать за женщинами, увлекся одной из них до такой степени, что женился на ней. Это была Хуана де Гвардио, особо из хорошей семьи, воспетая им в стихотворениях. Поэт в это время достиг уже 35 лет и начал было думать о тихом семейном счастье, которым, по-видимому, и пользовался в течение нескольких лет, так как описал его в трогательных выражениях. Но новые удары судьбы уже ждали его у порога. Умер его сын от этого брака, а вскоре родами умерла и сама жена, оставив младенца, девочку Фелициану. Велико было горе де Вега, и он запечатлел его в одной из поэм. Но это не помешало поэту продолжать прежнюю жизнь Дон Жуана, не помешало даже после поступления на службу Святой Инквизиции. В январе 1614 года он стал священником, а в марте уже осветил свой духовный сан в Толедо, поселившись там у актрисы Иеронимы де Бургос. В мае того же года он служил в Мадриде первую обедню, а через несколько месяцев покинул город, чтобы избавиться от сплетен одной позорной женщины. По всей вероятности, это была покинутая возлюбленная. В июне 1616 года де Вега отправился в Валенсию к своей возлюбленной актрисе, очевидно, упомянутой Иеронимой. А когда через несколько месяцев вернулся в Мадрид, его назначили прокуратор фискус апостолической палаты в архиепископстве Толедо. Казалось бы, тут о любовных похождениях нельзя было и думать, тем более что возраст уже был не тот, но Лопе де Вега не унялся. Уверенный, что на его закат печальный еще блеснет любовь улыбкою прощальной, он внимательно следил между двумя месяцами за нежными представительницами прекрасного пола, пуская в ход всю силу своего таланта и обаяния славы, чтобы заманить какую-нибудь из них в свои сети. К этому именно времени и относится его роман с Мартой де Наварес и Сантохо, послуживший некоторым образом лебединой песней в бесконечном ряде эротических похождений знаменитого поэта. Встретился он с нею в 1616 году. Это была замечательно красивая женщина, невысокого роста, с удивительно белым лицом, вьющимися волосами, длинными ресницами и глубокими, как море, глазами цвета морской волны. Веселая, грациозная, умная, любившая поэзию. Вега влюбился в нее с первого взгляда, несмотря на свои 50 лет. И, что более всего удивительно, сама Марта полюбила поэта, окруженного ореолом неслыханной славы. Марта была замужем за грубым, алчным, богатым крестьянином Аялой. Но это не было препятствием. И, наверное, немалую роль в ее любви к Лопе де Вега сыграло то, что, в отличие от Аялы, он был изящен, ласков, а главное, умел постичь душу любимой женщины. Словом, между Вега и Мартой завязался роман. От связи с поэтом у Марты родилась девочка, которую, однако, муж ее, не колеблясь, признал своей. Так продолжалось некоторое время. Когда муж уезжал, Лопе де Вега являлся к своей возлюбленной, а по его возвращении уступал ему место, терзаемый, конечно, ревностью и негодованием. Но муж узнал об измене жены, застав влюбленных на месте преступления. Лопе должен был бежать, а Марта подверглась побоям. Она стала хлопотать о разводе, что еще более озлобило мужа, и он стал вымещать свой гнев на Лопе де Вега, обвиняя его в краже, приставая на улице к его дочери. Скандал вышел большой, что отразилось, между прочим, и на литературной деятельности поэта. При дворе его стали порицать, в театре освистали одну его пьесу. К счастью, муж Марты умер вскоре после того, как узнал, что дело о разводе решено в пользу его жены. Лопе де Вега мог опять считать себя на вершине блаженства. Но поэту в это время было уже 56 лет. Страсть угасла в его душе, и он мог любить свою Марту только платонической любовью. К тому же несчастья, преследовавшие его всю жизнь, не отступали от него ни на шаг. Его дочь Марчелла, не будучи в состоянии перенести поведение отца, ушла в монастырь. Сын погиб во время кораблекрушения, а другая дочь, Антонина, тайно убежала с одним придворным. Наконец, сама Марта ослепла и через некоторое время сошла с ума. Так кончились любовные похождения великого поэта.